Глава 39. Игры на крыше. Хейс. Я толкаю двери ресторана. Сейчас я сделаю все, что угодно, лишь бы попасть на мансарду. Подлетаю к стойке хостес, где стоит приветливый официант с изогнутыми усами. «Здравствуйте, можно мне подать лимонад на мансарду?» «Скажи «да».» Челюсть сжимается в нетерпении. Стефан не бронировал заранее. Я его и не просил. У нас у обоих все мысли разлетелись, когда Айви сказала: «Ты же всегда любил шоу, так?» Стефан решил быть режиссером. «Да-да-да! Я охренеть как готов к шоу! Прямо сейчас!» Мужчина виновато улыбается. Сразу ясно. Ответ будет «нет». «Сейчас мансарда закрыта. Мы открываемся в 12, через 10 минут». Меняем тактику. Представим, что на льду защитники выскочили откуда не ждешь. Достаю кошелек, выуживаю 100-долларовую купюру, а потом складываю ее в квадратик, чтобы было секретнее. Мне нужно всего 5 минут. Оценить, подходите ли вы мне для мероприятия. Поможете? Я протягиваю ему деньги. Всем сердцем надеюсь, что он сдастся. Не хочу звонить Стефану. Хочу даже в мелочах действовать самостоятельно. Мужчина колеблется. Воровато осматривается. А потом забирает купюру. «Конечно», — говорит он, прикарманивая сотню. «Я хочу врубить все ускорители в ту же секунду. Но беру себя в руки. Официант проводит меня через зал и к дверям мансарды. Открывает ее, а потом с надеждой говорит: «Вам помочь разобраться, что у нас и как?» «Я сам справлюсь, но спасибо большое!» Айви тоже справляется сама прямо сейчас. Я оставляю его в зале. Бегу прямо к каменным ограждениям мансарды, фокусирую взгляд на нашей крыше. Подношу бинокль глазам. Ищу свою цель. Ох! Господь всемогущий. Айви почти разделась. Белые лямки бра и кружева трусиков почему-то делают ее еще сексуальнее. Она лежит на шезлонге, вытянувшись. Стефан сидит в паре метров на стуле и смотрит на нее. На предельной своей скорости печатаю и отправляю Стефану одно слово. «Готов». Он опускает взгляд на вибрирующий телефон, а потом что-то ей говорит. Я вижу ее улыбку. «Снимай же!» Бормочу я. «Мне не терпится увидеть, как трусики исчезают! Прямо сейчас! Заставь ее раздеться!» Но она не раздевается. Она запускает руку в свои густые темные волосы. Боже, жаль, это не моя рука. Хочу запустить пальцы в эти локоны. Потянуть, понюхать, поиграть с ними. Она поворачивает голову в сторону, открывая мне соблазнительную линию шеи, а потом отпускает волосы, поглаживает горло, спускается к груди. Там останавливается, поворачивается и что-то говорит Стефану. Без понятия, что, но могу поспорить, что она спрашивает у него разрешения. А он говорит: «Подразни его». «Да, Айви, детка, подразни меня!» Она так и делает, играя со своим соском прямо поверх лифчика. Рот мягко открывается. «Правильно, моя девочка. Ей нравится баловаться сосками. Ее спина выгибается все сильнее и сильнее, пока рука не заканчивает свой соблазнительный путь в трусах. Бедра движутся, медленно покачиваясь. Отчаянно хочу взять эти груди в рот. Она даже мне их не показывает, даже не расстегнула бюстгальтер. Но они и так сводят меня с ума. И вот пальцы достигли резинки трусиков, а я начинаю медленно умирать. Стефана я вижу краем глаза. Он откидывается на стул, полностью одетый. Что-то говорит Айви. Кивает на ее талию. Что-то предлагает. «Покажи мне, крошка. Покажи, какая ты мокрая!» — уговариваю ее я. Трусики она не снимает. И у меня вырывается: разочарованный вздох. Но вот пальцы исчезают под тканью, и я не могу сдержать стон. Айви прикасается к мокрой киске. Ротик открывается в соблазнительное «О». Даже через бинокль на расстоянии это выражение лица сводит меня с ума. Она так возбуждена, так хочет, ей так не терпится поиграть. Она будто в восторге от собственного тела. А может, она в восторге от нашей игры? От того, что знает, что я коршуном слежу за каждым ее движением, а Стефан, словно шахматист, расставляет фигуры на доске. Член тверд, как гранит. И все из-за моей красавицы, которая играет с собой на крыше. Рука ускоряется, поясница изгибается, губы открываются. Трахает себя пальцами, теряется в грязных фантазиях своей прелестной головы. А я даже не вижу ее сладкую киску. Она сама справляется под контролирующим взором Стефана. Трахает, трогает, тискает. И вот она уже сама насаживается на пальцы. Голова падает на бок. Айви запускает одну руку в волосы, будто удерживает себя от падения волны удовольствия. Напрягается. Вся. Красиво и грязно одновременно. Лучшее порно, которое я видел. Секс-шоу в прямом эфире от женщины, по которой я схожу с ума. Шоу только для нас двоих. Для мужчины на крыше и мужчины в мансарде напротив. Мы зрители. Мы принадлежим ей. Как же нам повезло увидеть экстаз этой красивой женщины. Голова закинута назад, ноги раздвинуты. Она кончает. Я ее не слышу, но могу поклясться. Ее стоны удовольствия эхом звенят в моей памяти. Еще долго не могу опустить бинокль. Видимо, мне придется ходить с каменным стояком всю оставшуюся жизнь. Через 10 минут я возвращаюсь домой. Айви голая. Стефан тоже разделся. «Ну, наконец-то!» — говорит он мне. Я хмурюсь, вдруг злюсь на него. «Запястье! Ты же сам сказал! Никакого секса! Жестко нельзя!» Он улыбается. «Подержи сиськи. Я их трахну. Я умираю от зависти и возбуждения». Нам нужна минута, чтобы он уселся на Айве. Ее руки вытянуты вверх над головой. Она выглядит, как длинная томная богиня красоты. Я встаю сзади, наклоняюсь и стискиваю красоток, чтобы друг смог хорошенько их трахнуть. Он плюет на ладонь, а потом обхватывает член, размазывает натуральную смазку по всей длине, а потом трахает ее грудь. Покачивание, толчок. Вдох Айве. Вдох мой. Шея затекает. Член уже стальной. Глаза прилипли к сцене прямо передо мной. Я серьезно отношусь к своей работе. Стефан трахает эти прекрасные мячики, а я крепко их держу. Комнату заполняют хлюпающие звуки. Хлопки плоти, грудные стоны. Сексуальные вздохи Айви. Стефан издает долгий, сдавленный стон. И изливается ей на грудь. Я горю изнутри. Стефан слезает. Айви проводит пальцем по его головке, а потом медленно поворачивается ко мне, соблазнительно облизываясь. Я готов лопнуть. «Хочешь кончить?» — спрашивает она мечтательным голосом. Я с присвистом выдыхаю. «Очень сильно!» Уже через секунду Стефан передает эстафету. Сам встает сзади, обхватывает красоток, создавая идеальный тоннель для толчка. Она такая горячая и влажная. Я загипнотизирован ее жадностью, ее готовностью, ее телом, разумом и сердцем. Надолго меня не хватает, но плевать. И вот уже перед глазами плывет, бедра сводит, я кончаю прямо ей на грудь, разрисовывая ее. А потом, прежде чем слезть, наклоняюсь и целую Айви. Медленно и отчаянно. Стефан тоже страстно целует ее. Прервавшись, проводит пальцем по ее груди, смазывая наши оргазмы. Я повторяю его жест. Он засовывает этот палец в ее ротик. Она с готовностью принимает его. Я присоединяюсь. Она сосет оба пальца, слизывая все, издавая грудные стоны. Освобождает рот и мечтательно говорит. «Оба так хороши на вкус». И это слово «оба» эхом остается в голове на весь день. «Оба». И я понимаю, о чем она.